Иди, иди! Иди! Поворачивайся! Поворачивайся! Ну, ладно, пойду. Хорошо мы Василиску из горницы вытолкали. Ох, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Она меня съест. Не бойся, Василисушка.